Наверху висели турецкие фонарики, мокрые муслиновые мешки и огромные бронзовые талисманы. Европейцы продвигались вперед медленно, с величайшей осторожностью. Конец цитаты. Сегодня картина, разумеется, не столь печальная. Однако ощущение нереальности происходящего, чувство, будто блуждаешь без какой-либо осознаваемой цели, и впечатление от города, как от дезориентированного рассудка, до сих пор составляют значительную часть того опыта, какой гость Каира приобретает на базарах. Один из наиболее популярных базаров – базар пряностей, где специи продают прямо из мешков. В каждой лавке таких мешков не меньше дюжины. Они стоят и перед входом, и у задней стены. Продавец сидит в окружении мешков, лениво почитывает газету или громко зазывает потенциальных покупателей. Продают что угодно. Семена черного перца, зеленую хну, тмин, лавровый лист и огненный чили. Страница 201. Своим возникновением этот базар обязан мамлюкскому султану Барзбею, который сделал торговлю пряностями государственной монополией, чтобы получить средства на завоевание Кипра в 1426 году. До сегодняшнего дня лавки пряностей помещаются вдоль темных и извилистых улочек за медресе Барзбея. Лишенный украшений фасад этого массивного здания выходит на перекресток Касабы и Муски. Монотонность восточной стены медресе нарушает лишь балкон Мешрабия, резная решетка которого позволяет смотреть изнутри на улицу, но препятствует тем, кто пожелает с улицы заглянуть внутрь. Недаром Балиан увидел здесь мир частных интерьеров, что навело его, обыкновенного заезжего наблюдателя, на следующую мысль. Цитата. «Настоящий город находился, вероятно, где-то в другом месте. Даже безостановочно идя по улицам Каира, город было невозможно узнать». Конец цитаты. Внутри медресе находится высокий и узкий погребальный зал. Там похоронены жена и сын султана, а сам Барзбей покоится в мавзолее на северном кладбище. Можно подняться на крышу медресе, выйти на террасу вокруг купола, откуда открывается потрясающий вид на мечети, минареты и плотно прижавшиеся друг к другу здания центральной части города. Чуть в стороне от главной улицы, позади базара пряностей, известного как Шария Санадикия, есть лесенка, ведущая в короткий, оканчивающийся тупиком переулок Мидак. Сегодня здесь жилые дома и мастерские, но этот переулок обессмертил в своем одноименном романе «Нагиб Махфуз» в 1947 году, страница 202. Действие романа происходит в 1940-е годы. В нем рассказывается история горожан, проживавших в этом переулке, который в те времена принадлежал к беднейшим кварталам Каира. Главная героиня романа – молодая девушка, ставшая проституткой. По роману снят фильм, считающийся классикой египетского кино, а также мексиканский фильм «Переулок чудес». Табличек с названием улицы здесь нет, имеется только знак на крохотном кафе. Махфуз говорит, что это место живет самостоятельной, частной, своей собственной жизнью. Оно прежде всего связано с повседневным укладом. Стены, разрисованные разноцветными арабесками, понемногу осыпаются. От них исходит стойкий запах лекарств былых времен, сегодня считающихся либо пряностями, либо народными средствами. Конец цитаты. В переулке тихо, особенно по сравнению с базаром. Однако не будем забывать, что по сравнению с годами, в которой разворачивается сюжет романа, многое изменилось. Семья Нагиба Махфуза, как и многие другие горожане среднего класса, перебралась в пригороды и поныне известные как Гамалия, обитель красоты. Сегодня там живописно и шумно, там кипит жизнь, но красоты уже не осталось. В «Сафари темной звезды» Поль Перу говорит, что имя квартала совершенно неподходящее, все равно, что назвать ледяную пустыню Гренландии зеленой землей, или мусорный грузовик медовым фургоном. Конец цитаты. Махфуз использовал воспоминания о жизни в Хан-эль-Халили, чтобы привнести достоверности в свое главное произведение, Каирскую трилогию. В эту трилогию входят романы «Среди дворцов», «Дворец желаний» и «Сахарный дом», и все они привязаны к местности в квартале базаров. В центре трилогии фигура Ахмада Абдаль-Джавада, который держит лавку в Хан-эль-Халили –